Лупе стояла у окна и смотрела, как в городе хозяйничает ночь. Она вползла, будто черная лисица, замыслившая захватить нахохлившуюся гелань врасплох. После похорон принцев город затаился. Люди без крайней надобности не покидали домов. Еще недавно открытая и спокойная, столица Таяны была охвачена недобрыми предчувствиями. Даже теплая ласковая погода и яркие цветы позднего лета не могли скрыть тревожной печали, заметной не столько под траурным флагом на ратуше и у дверей богатых домов, сколько по взглядам людей, их неловким, торопливым движением. Дело было не в том, что Стефана любили и искренне оплакивали, а в необъяснимом страхе, затопившем город. Страхе, тем более непонятном, что высокий замок хранил свою тайну. Гибель принцев объясняли помешательством Зенона. Об отъезде ланцев и уходе части серебряных знали, но потом ворота замка захлопнулись. Заполнившие столицу слухи сводили с ума. Говорили, что король сошел с ума, что Ренеарой бесчестил королеву, то есть принцессу. Нет, эта принцесса не соблюла себя, и Элант от нее отказался. Коронованные рыси орали, что в замке зараза, и воду из рыси убрать нельзя, и вообще пить нужно только царку. Если и сдохнешь, то в радости. Лупа решительно задернула занавески. Хватит. Она не позволит себе раскисать. Они с Шани должны дождаться Романа и рассказать ему все. И все же в глубине души женщина сомневалась, правильно ли поступила, отказавшись уехать. Знахарка боялась признаться самой себе, что гибель Стефана, наложившись на гадание, потрясла ее сильнее, чем следовало. Хлопнула дверь. Женщина у окошка закусила губу. Не хватало, чтоб проклятый принес мужа. Последнее время Лупы было положительно не в состоянии видеть его пьяное, значительное лицо и слушать многословные, путанные пророчества. Возможно, потому что они слишком походили на ее собственные страхи. Хвала Эрасти, пришел Симон. Медикус ввалился в комнату и молча рухнул на стул. Прекрасно знавшая Деверия, Лупа поняла, что случилось нечто очень плохое, непоправимое. Умерла одна из пациенток. У Агнешки с ячменной, родильной горячкой и слабое сердце. Лупе. Хриплый фальцет медикуса разительно отличался от обычного глубокого баритона. Лупе, держись. Пожалуйста, держись. Сегодня у ратуши зачитали. Я проверял. Я 4 раза проверял. Все верно. Все слышали одно и то же. Бывший капитан Серебряных, Шандер Гордани, помешался после смерти принца Стефана. Он предательски убил герцога Ароя, отказался сложить оружие и погиб.